Мэтт Шоу. Безликие. Тара вошла в свой дом из холодной ночи Хэллоуина и прошла в гостиную, где ее парень Сэм сидел перед телевизором. В комнате было тепло, радиаторы излучали приятное тепло, и он включил электрический камин, откинувшись на спинку дивана с банкой масляного попкорна на коленях и мерцающим фильмом в телевизоре, висевшем на стене. Он заметил выражение ее лица, как будто она только что увидела привидение. Она села рядом с ним. «Ты в порядке?» — спросил он. Тара только что вернулась домой после прогулки со своей подругой Келли. Судя по выражению ее лица, первой мыслью Сэма было то, что у них произошел какой-то спор или ругань. Это, несомненно, также объясняло ранний час, в котором она вернулась. На улице едва сгустились сумерки, а вокруг все еще ходили дети, которые собирали сладости на Хэллоуин. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, просто ты выглядишь, как будто увидела привидение». «Что?» «Ха!» Тара рассмеялась. «Нет, просто какие-то дети напугали меня, когда я выходил из машины». Сэм усмехнулся. «Это не смешно», — сказала она. «Они появились из тумана». «На улице все еще туман?» — спросил он. «Да, и он становится все гуще». Она взяла руку Сэма и прижала ее к своей груди. «А если серьезно, послушай мое сердце». «Детка, сегодня же Хэллоуин. Именно сегодня ты должна была ждать, что эти... маленькие засранцы набросятся на тебя!» «Во всяком случае, меня напугал не тот факт, что они на меня набросились». Сэм посмотрел на нее и приподнял бровь. «Это все из-за их костюмов», — объяснила она. «В наши дни дети становятся все более изобретательными. Помнишь, когда мы были маленькими, у нас были костюмы, сделанные из мусорных пакетов и гуаши?» «Да, они были по-настоящему жуткими. Они были даже без корзин для конфеты с отвратительными безликими масками телесного цвета. Знаешь, это были как будто куски кожи с прорезями для глаз. Чертовски странные костюмы». Сэм рассмеялся. «Ха, пара таких засранцев ошивалась возле нашей двери. Я еще подумал, как круто они выглядят. Но я думаю, что это маски с какого-то фильма, который я еще не видела. И, глядя на их маски, я не думаю, что хочу знать, что это за фильм. Они просто ужасны». «Да ладно тебе, это просто кожаное лицо, но с меньшим количеством кусочков плоти, составляющих маску и без швов. Во всяком случае, на него они были похожи. Вот именно. У них не было ни носов, ни бровей, ни ртов, ни ушей. Это пиздец, как жутко выглядело. Это ужас чистой воды, вот что это такое. И такие маски точно не подходят для детей. И как они могли в них что-то видеть?» «Твой разум просто заполняет пробелы. Другой человек увидит другое лицо, смотрящее на него, так что не волнуйся. Если эти маленькие монстры вернутся, то я спасу тебя от них». Тара посмотрела на него так, словно хотела сказать: «Пошел ты». Сэм рассмеялся в ответ. Она сказала ему: «Я буду кофе тебе сделать?» «Конечно». «Да пожалуйста, вероятно, это не убьет тебя». Сэм рассмеялся. «Да, пожалуйста», — саркастически добавил он. Тара встала и прошла на кухню. Она сняла чайник с подставки и отнесла его к раковине, где начала наполнять его из холодного крана. Когда чайник наполнился, она выглянула в окно и отпрыгнула назад, заметив одного из детей в масках, стоявшего посреди ее сада. «Какого черта, Сэм?» — крикнула она из кухни. «Что?» «Один из этих жутких детей забрался к нам в сад». «Что? Господи, да просто иди сюда, быстрее!» «Детка, мой фильм как раз подходит к концу. Это может подождать. Я ждал всю неделю, чтобы посмотреть». Прежде чем он закончил фразу, незнакомец Масли выбежал из сада и исчез в аллее у стены дома. «О нет, не надо, маленький засранец!» Тара поставила чайник и поспешила из кухни. Она продолжила свой путь по коридору, направляясь к входной двери в надежде остановить ублюдка. Была ли это уловка, заставить ее выскочить через парадную дверь, а потом выбежать в сад за домом? Нет, это недопустимо. Тара рывком распахнула дверь и замерла. На другой стороне улицы стояла группа людей разных форм и размеров, но с одной общей деталью. Все они были одеты в маски телесного цвета, чистой кожи. Какого черта? Все они держали друг друга за руки и, казалось, смотрели прямо на нее сквозь поднимающийся туман. Хуже того, сквозь туман она различала людей и в окнах домов напротив. Люди просто стояли в своих домах и смотрели на нее. На них тоже были безликие маски. Из-за дома Тары показался парнишка с заднего двора. Он дошел до конца подъездной дорожки и, не говоря ни слова, повернулся к ней лицом. «Сэм, ты должен прийти посмотреть на это». Фигура слегка помахала ей рукой. Она крикнула тому, кто бы это ни был. «Что ты хочешь? Конфет? У нас есть конфеты!» Она посмотрела налево. Прошлые годы они оставляли там маленькую вазочку с конфетами на случай, если кто-то постучит в дверь. Сейчас она была пуста. Она снова посмотрела на ожидающее лицо в конце подъездной дорожки и извинилась. «Извини, но у нас больше нет конфет», — сказала она. Она посмотрела вверх и вниз на ряд людей в масках через дорогу. Даже если бы там была миска, то конфет на всех бы точно не хватило. Пытаясь сохранить радостный тон, она спросила. «Так и что же вы хотите?» «Сэм, не мог бы ты подойти сюда?» Никто из собравшихся не произнес ни слова. Ни те, кто стоял в масках, ни Сэма с гостиной. Тара гадала, слышит ли он ее сквозь шум телевизора и военного фильма, который он смотрел. Нервничая и желая, чтобы они просто ушли, Тара спросила более властным тоном. «Что вам надо?» Мальчик Масли поднял руку и одним вытянутым пальцем указал на Тару. Инстинктивно она захлопнула входную дверь и побежала обратно в гостиную, где перед телевизором сидел Сэм. «Все в порядке?» Его голос звучал приглушенно, как будто у него был полный рот попкорна. «Я же тебя звала, разве ты не слышал? Тебе нужно встать и пойти посмотреть на это». Говоря это, она отодвинулась, чтобы закрыть ему обзор телевизора. Во второй раз за эту ночь она замерла. Сэм посмотрел на нее, но это был не Сэм. Это точно было его тело, но лицо отсутствовало, скрытое маской из растянутой плоти. В нем были прорезаны только две глазницы, из которых он мог видеть, что происходит снаружи. «В чем дело?» — спросил он. Его голос снова прозвучал приглушенно из-за того, что у него не было рта, чтобы говорить. Только теперь Тара поняла, что на самом деле это была не маска, а часть его лица. Она хотела закричать, но ее крик был приглушен. Она наткнулась спиной на стену, когда ее сердце снова начало биться, как сумасшедшее. Сэм снова повернулся к телевизору, а Тара подняла дрожащие руки к лицу. Без бровей, без рта, без носа. Просто глазницы, через которые можно видеть. Текст читал Джей Арс.